все должно держаться на внутренних жесточайших противоречиях, увы, свойственных гениям. И все на сострадании к Алехину человеку, на любви к нему, к нашему соотечественнику. Очень большие возможности были даны мне самим сценарием, особенно в сцене сеанса вслепую на 32 досках против 32 фашистских офицеров. Как же Алехин презирает и ненавидит своих соперников с их арийской спесью. И как его поведение на сеансе оценено потом немецким генералом. Дерзость! Ваше место за колючей проволокой! Этот эпизод по сюжету гениально замкнут с другим эпизодом. Алехин узнает, что война окончена полной победой Советского Союза. И вот на смену радости за страну приходит трагическое понимание своей полной непричастности к этой победе. Там, за 32 досками, он, русский человек, фашистов победил. А вот основную битву, ее оставленная им родина, выигрывала в тяжелейших испытаниях без него. Когда он, Алехин, сидел здесь, был в стороне и не имел никакой возможности помочь своей стране, своему народу. Теперь там грандиозный праздник, которому он, добровольный изгой, не приобщен. Он чужой там, на родине. И вот в захолустном уголке Португалии состарившийся на чужбине Алехин готовится за своей чигоринской доской к матчу с Ботвинником. Он хочет выиграть, хочет играть непременно в Москве. И он умирает легко, спокойно, перед самым долгожданным возвращением в Россию. Умирает с уверенностью человека, которому судьба подарила наконец-то верный шаг подвести итог его горестной судьбы. До сих пор благодарен кинематографу, что он подарил мне встречу с реальной гениальной личностью. И благодаря этой работе над трагическим, вечно тоскующим образом великого, бессмертного Алехина многие, очень многие вещи открылись для меня в новом свете. Я снимался вместе с Всеволодом Якутом, он играл роль Ласкера. Ласкера, лишенного нацистами родины, который прекрасно понимает Алехина, лишившего себя родины. От Якута я и получил приглашение в Москву. Всеволод Семенович, правда, долго присматривался ко мне, только потом уже позвал показаться главному режиссеру театра имени Ермоловой Владимиру Андрееву. И решилось все, в общем-то, за 15 минут. Опять случай. Приехал я в Москву, показался Андрееву и прослужил в Ермоловском театре 5 лет. Да, перебраться в Москву я мог и раньше. Предложений к тому времени было уже несколько. А вот решился на это не сразу. В частности, о переезде был у меня когда-то разговор с Олегом Ефремовым. Честно говоря, мы не поняли тогда друг друга, и я вернулся в Саратов. Но с Владимиром Андреевым у нас все получилось быстро и просто. Мы сразу ощутили духовную близость. И она не покидает нас до сих пор. В Москву мы с семьей переехали в 1980 году. И здесь без жилья особо не бедствовали. Жили сначала в общежитии на 3-й Тверской-Ямской. Дверь в нашу комнату не закрывалась. Много было новых знакомств, гостей, песен, танцев, веселья. Андреев пообещал, что получу я квартиру через год. Мы получили ее уже через 10 месяцев. Часто слышу такой вопрос: что для меня важнее, театр или все же кино? Для меня театр — это мой дом, а кино Это гостиница, где ты прописываешься временно».